Вон! Грозный рык проносится по кабинету, отскакивает от стен и заставляет кожу покрыться огромными колючими мурашками. Синхронно, словно по команде, я, Милана и Вадим дергаемся в сторону двери. Руслан делает пару шагов и замирает возле своего стола, становится к нам полубоком. Медленно разворачивается и приковывает весь свой холодный черный взгляд к моей персоне. «Милана, Вадик...» Садит сквозь зубы так, что я, кажется, слышу характерный скрип эмали. «Подождите пару минут в коридоре». Ребята переглядываются удивленно, но спорить не пытаются. Их словно ветром сдувает, а я остаюсь один на один с этой холодной разбушевавшейся стихией. Ощущение, что Руслан в состоянии уничтожить меня в одно лишь мгновение. Раздавить, превратить в пыль, чтобы даже следа не осталось от меня. Этот мужчина просто насквозь пропитан ненавистью ко мне. Она окутывает его с ног до головы, заполняет воздух, делая его тяжелым и удушающим. Сделаешь вдох и умрешь в муках. Только я никак не могу понять, в чем причина такого отношения. Это я должна ненавидеть Селиванова всей душой, чем и занималась последние годы. Взращивала внутри себя злость и ненависть к некогда любимому мужчине, чтобы задавить любые остатки чувств. Ревела по ночам в подушку из-за того, что лишилась ребенка. Закрывала глаза и видела Руслана. А когда просыпалась, то чувствовала себя жестокой предательницей по отношению к дочери из-за того, что никак не могу забыть ее отца. Ведь это неправильно вспоминать обманщика, по вине которого я потеряла все, что было таким важным для меня.